Глава третья. Леди и новый мир. Я лежала. Вот просто лежала. Над головой разлилось небо, ярко-синее, но какого-то неправильного оттенка, не в берлинскую лазурь, а с прозеленцой, для обыкновенного неба вовсе не характерной. Под руками было что-то мягкое. Трава? Откуда трава? Я повернула голову на бок, убеждаясь, что осязание меня не обмануло. Трава? Обыкновенная, с пушистыми метелочками мятлика, с сизоватыми тонкими стеблями овсяницы, с незабудками хрупкими, что выглядывали из травяных косм. И вьюнок есть, и, кажется, люцерна. Я моргнула и на всякий случай ущипнула себя за руку. Было больно, а значит, я не спала. Хотя, конечно, заснуть на пороге смерти было бы несколько чересчур. А может, я все-таки умерла и попала куда? В рай? Я села, огляделась. Поле, вернее, луг, обыкновенный, разнотравный. Вдали виднелась сизоватая полоса леса, справа же дорога. Проселочная, широкая, на рай не похоже. Конечно, я не могла считаться специалистом по раю, но вот как-то представлялось мне это место несколько иным. Ад? Нет, солнце припекало нещадно, над лугом парило, но не по-адски. Точнее, от ада в классическом его варианте ждешь котлов, чертей и грешников, а тут... Не то чтобы я жаловалась, но хотелось бы ясности. Я встала, пошевелила руками, убеждаясь, что он и шевелится. Ноги держат, голова на месте. Прическа, правда, растрепалась, о том, что стало с макияжем, лучше вообще не думать. И туфли потерялись. Но я была жива, и это было странно. Впрочем, не менее странно, чем зеленоватое небо, солнце с оранжевым отливом, или, правильнее сказать, солнца. Второе, бледно-розовое, величиною с крупное яблоко, пряталось в тени старшего светила, и следовало признать, что само его наличие окончательно убедило меня, что место, чем бы оно ни было, не являлось моей родной планетой. Как ни странно, но факт этого я восприняла спокойно. Поправила юбки, сняла чулки, на лугу они слабая защита, а испортиться могут. Проверила клатч, хотя и без того прекрасно знала его содержание. Помада тона пыльная роза, пудра, водостойкая тушь для ресниц, визитница и банковская карта, подозреваю, совершенно бесполезная. Зеркальце, бабушкин револьвер. Я с нежностью погладила рукоять. Ума не приложу, как он очутился в клатче. Все-таки не было у меня привычки являться на семейный ужин с револьвером, но поди ж ты. Что ж, с револьвером я чувствовала себя много спокойней. Оглядевшись, я решительно зашагала по направлению к дороге. Если дорога существует, то она куда-нибудь да выведет, и, надеюсь, в этом чудесном месте я сумею понять, что же, собственно говоря, со мной произошло. А если нет, то хотя бы что мне дальше делать? Шла я долго, но не то чтобы быстро. Во-первых, сказывалось отсутствие опыта подобных прогулок. Дорога, пусть и гладкая, что было удивительным, все же не паркет. То острый камень в пятку вопьется, то муравей, лучше уж камень. Во-вторых, я в принципе слабо представляла, куда иду, а потому не торопилась. Мир. О теории множественных вселенных я слышала, и о теории струн, и о многих других интересных теориях, но слышать одно, а испытать онную теорию на практике — совсем другое дело. И если это и вправду иной мир, а не предсмертный бред, ведь могло же статься, что умерла я не сразу, хотя и падала с 17-го этажа, то мне придется к нему приспосабливаться. Вот только получится ли? Кто я? Женщина из ниоткуда. Это хуже, чем за границей остаться без паспорта и денег. Там хотя бы призрачная надежда на помощь посольства имеется, а здесь... Здесь я сама по себе. Страшно? Не страшнее, чем падать с крыши. Он ведь позволил оценить высоту, старый приятель Макс. Он даже любезно рассказал о том, что был бы рад отступить, но не имеет права. За ним смотрят. Если не я, то он шагнет с балкона. И это, в принципе, смерть быстрая, относительно безболезненная, 17 этажей. Асфальт, душа вылетит из тела моментально. Да, тогда мне было страшно. Настолько страшно, что я готова была умолять о пощаде. Макс ведь этого ждал. Я остро осознавала, что мольбы мои ему будут приятны, что он даже отзовется на них, почему бы и нет. Он всегда хотел меня, и если бы постель могла подарить мне жизнь, я бы смирилась, уступила. Но правда была в том, что, получив свое, Макс все равно убил бы меня, а если так, то к чему лишнее мучение? И я сама встала на табуретку, любезно поднесенную его молчаливым сообщником, в глазах которого мелькнуло что-то такое... Пожалуй, это можно было интерпретировать как уважение. «Все же Влад — козел», — сказал Макс с раздражением, а затем столкнул меня вниз. «Интересно, там, дома, мое бренное тело уже увезли? И вообще, если оно было там, то что у меня здесь? Я ведь материальна». Я сорвала травинку, чтобы убедиться в этом, потом камень подняла, а потом мелкие камни, попадаясь под ноги раз за разом, избавляли меня от сомнений. Привидения не сбивают ноги в кровь. «Ничего, вот доберусь до людей и придумаю, как быть дальше. Пусть у меня нет денег, зато имеется золотой браслет. Теперь я была рада любви супруга к массивным вещам, серьги с камнями и револьвер в качестве последнего аргумента. А то ведь леди всяк обидеть норовит». Я подходила к лесу, когда сзади донеслось глухое ворчание. Я оглянулась. Предчувствия у меня были самые недобрые. Все-таки кто знает, что водится в мире ином. Я вытащила револьвер, отдавая себе, впрочем, отчет, что делаю это скорее ради самоуспокоения. Против крупного зверя, а подобное урчание могла бы издать тварь весьма и весьма немалых размеров, мой револьвер был бесполезен. И что делать? Бежать? Забраться на дерево? Но я не умею лазить по деревьям. Бабушка категорически не одобряла подобных забав. Спрятаться? Придорожные кусты показались мне достаточно густыми. Рокот нарастал, и было в нем что-то такое механическое. На дороге показались клубы пыли, и я вздохнула с немалым облегчением. Все же не животное, автомобиль. Нет, можно было бы и от него скрыться, но зачем? Встреча с местными жителями была неизбежна. Так пусть же встречусь я с одним-двумя, которым сугубо теоретически могу противостоять, нежели сразу с толпой. Я убрала револьвер в клатч. Кое-как пригладила волосы, расправила платье, которое не только измялось, но и пропотело, и покрылось пылью. Меж тем на дороге возник клуб пыли весьма характерного вида. Он разрастался, превращаясь из облака в тяжелую песчаную тучу. И в глубине ее что-то сверкало, громыхало и ухало. С глухим карканьем поднялось воронье, заметались в кустах, которые так и не стали моим убежищем, мелкие пичуги. Рыжая белка стрелой взлетела по стволу. То, что ехало по дороге, было машиной, то есть механизмом. Но вот вид этого механизма вверг меня в ступор. На что это походило? На противоестественный гибрид трактора, танка и поезда, впрочем, не лишенный некой внутренней гармонии. Из вытянутого, словно приплюснутого капота торчал десяток трубок разной высоты и толщины. Из одних сочился белый дым, из других — красный, а труба с крышечкой время от времени извергала черное облачко копоти. Над нею, этаким вороньим гнездом, высилась кабина управления, притененная колесом зонта. Нос странной конструкции прикрывала массивная решетка, ощетинившаяся двумя дюжинами шипов. Я ущипнула себя за руку. Может, солнцем в голову напекло? Говорила мне бабушка, что не стоит выходить на улицу с непокрытой головой. Машина не исчезла. Она приблизилась, и теперь я могла разглядеть и узорчатые колеса, которые проворачивались с явным трудом, и длинное змеиное тело вагона, привязанного к тягачу, и даже черный флаг, вяло трепыхавшийся на ветру. Со знамени мило улыбался череп с парой перекрещенных костей. «Пираты? Сухопутные? Нет, это звучит безумно, но не менее безумно, нежели само это сооружение». С пиратами встречаться не хотелось, но, может, я что-то неверно истолковала. Итак, бежать или остаться? Пока я думала, черная труба выдохнула очередной клубок копоти, который слабым ветерком размазала по дороге. Я закашлялась и приняла решение, пусть и рискованное, и даже безумное, как этот мир, но сколько за хвост не тяни, а до кота рано или поздно доберешься. И я подняла руку. Так и стояла, что, признаюсь, далось непросто. Чем ближе подбиралась машина, тем сильнее мне хотелось бежать. И дело даже не в чудовищности этого порождения чьей-то безумной фантазии, ни в грохоте, издаваемом им, ни в воне, от которой у меня слезы на глаза навернулись. Пахло горелым пластиком, бензином и еще от чего-то тухлятиной, но в иррациональном страхе перед тем, кто находился внутри. А если в этом мире людей нет? Кто есть? Кто-то есть, но с чего я решила, что этот кто-то обязательно человеческой расы? А если и человеческой, то ко мне он отнесется дружелюбно и... И оглушительно взревев, автомобиль выплюнул особенно густое облако дыма. Сам же им закашлялся и остановился шагах этак в 10. О, да! Теперь я могла увидеть не только решетку, но и мелкий узор ее покрывающий, не то вязь, не то клинопись, и потемневшую бахрому на зонте, и подкопченное стекло кабины, и смутно, но очертания пилота. Водителем того, кто управлялся с этой громадой, назвать не поворачивался язык. «Добрый день!» — проорала я, надеясь, что получилось хоть сколько бы дружелюбно. Меж тем дверь открылась почему-то вверх, и из капсулы выкатилась железная лесенка. Она достигла горбатого мостика над последним из четырех колес. Следовало сказать, что серебристый или серебряный обод этого колеса возвышался надо мной, и я имела чудесную возможность разглядеть сложный узор его покрывающий. Всё та же клинопись. Меж тем пилот спускался. Быстро, ловко, и сразу становилось очевидно, что лазить ему приходилось частенько. Лесенка подрагивала, машина утробно урчала и дышала жаром. Я ждала. «Добрый день», — повторила я, когда, обутая в блестящий хромовый сапог, нога коснулась таки земли. Пилот развернулся, и я... Нет, я думала про то, что в мире ином могут обретаться вовсе даже не люди, но думала вновь же исключительно абстрактно. Однако стоящая передо мной абстракция обрела плоть. Пилот человеком не был. Эльф? Именно такими я эльфов и представляла. Высокий, тонкий, неизъяснимо хрупкий. И вместе с тем я отдавала себе отчет, что хрупкость его кажущаяся. Узкое лицо с чертами изящными, синие глаза, белые волосы, заплетенные в косу. Ромашка над острым ухом, и ухо это дергалось, словно эльф пытался отогнать назойливую муху. Наряд его тоже был удивителен. Точнее, эльфы мне представлялись существами воздушными, и носить должны были воздушные же хламиды. На этом же конкретном красовались изрядно замызганные штаны, чем-то напоминающие наши джинсы. Пара подтяжек, хромовые сапоги и серый котелок, столь же уместный, как и ножны с гаечным ключом. «Добрый день», — вежливо произнес эльф низким грудным голосом, и я отмерла. «Д-д-добрый?» Он же поклонился, и поклон этот был преисполнен изящества. Прижав руку к груди, эльф продолжил. «Бесконечно рад встретить прекрасную Лайру. Это он обо мне? Нет, я считала себя, если не красавицей, то всякой интересной женщиной, но вот именно в данный конкретный момент прекрасно отдавала отчет, что выгляжу по меньшей мере жалко. Покрасневшая, пропотевшая, покрытая толстым слоем пыли, и не только пыли. Машина чихнула и выплюнула черный ком гари. Я рада. Позвольте представиться. Тихон Ариэль из рода Серебряного Листа, младшая ветвь. Оливия... Я замялась, стоит ли произносить свою фамилию, и если да, то какую? По мужу я была красноперка, но после всего, что он сделал, не хотелось и дальше оставаться мужней и женой. Я призадумалась ненадолго. Можно ли подставу и убийство считать уважительной причиной для развода? А потом решилась. Оливия Олеговна Майлова. По семейной легенде, бабушка моя, Оливия Браун, в честь которой меня и назвали, была подданной Великобритании, где и прожила первую половину жизни в тиши и благости семейного поместья, пока не встретила там моего деда Джона О'Майли. Был он молод, хорош собой и полон всяких революционных идей, которые нашли в молодом сердце Оливии пылкий отклик. Случился роман, закончившийся побегом и свадьбой. Джон оказался честен хотя бы в этом. Затем состоялась небольшая война с империализмом в лице английских захватчиков свободной ирландской земли. Увы, не сказать, чтобы победоносная, и очередной побег уже в Советский Союз. Там О'Майли властным росчерком пера превратился в Майлова, а жизнь моей бабушки переменилась. О деде, следует заметить, рассказывала она неохотно и со скрытым сожалением. Сожалела ли она об ошибках юности, о недолгом счастье? Не знаю. До вранья она не опускалась, а правда была неприглядна. И отец как-то под настроение рассказал, что в стране победившего коммунизма ярые борцы были не особенно-то и нужны. Джона встретили, поселили в Минске, устроили на завод токарем, бабушка получила место в библиотеке. От партийных щедрот им досталась однокомнатная квартира в новостройке, и все бы хорошо, но мятежная душа требовала борьбы или развлечений. И дабы не утонуть с головой в болоте мещанской жизни, Джон стал проводить время в компании новых товарищей по партии, и отнюдь не за разговорами. Пил он и прежде, утверждая, что знает свою меру, и бабка предпочитала закрывать глаза на сей малый недостаток. В России же недостаток упал на благодатную почву, и даже появление моего отца, нареченного Олегом, ничего не изменило. Мой дед умер задолго до моего появления на свет, и, как водится, бабка четырежды в год появлялась на его могиле. Меня тоже брала с собой, утверждая, будто могилы предков — суть корней семейного древа. Как бы там ни было, но здесь я лучше буду Оливией Майловой, нежели красноперка. «Лайра Оливия», — обратился ко мне эльф с очередным поклоном и столь глубоким, что кончик косы его скользнул по сапогам, а серый котелок съехал на левое ухо. «Могу ли я поинтересоваться, что делаете вы в столь сумрачный час в этом лесу?» «В подлеске», — на всякий случай уточнила я. А время и вправду близилось к вечеру. Я и не заметила, что оно потянулось к земле, наливаясь темным багрянцем. Небо позеленело больше обычного, что, надо полагать, знаменовало близость сумерек. «Гуляю?» — наступил момент правды. «Нет, может статься, местные дамы имеют похвальную привычку совершать моционы по сельским дорогам и делают сие исключительно босиком, но, подозреваю, не все так просто». «Гуляете?» — переспросил эльф недоверчиво. «Да, вышла пройтись, и вот немного...» Я вздохнула. Никогда не умела врать. Бабушка моя, которая, собственно говоря, и занималась воспитанием, родителям, увлеченным друг другом и геологией, было некогда, прочно вбила в упрямую мою голову постулат о недопустимости лжи. «Я заблудилась», — сказала я чистую, между прочим, правду. Правда, не стала уточнять, что в другом мире. Но и в этом, думаю, леди может сбиться с пути. «Сочувствую. Не могли бы вы сказать...» Я поскребла зудящей пяткой о камень. «Где я нахожусь?» «Коринейский тракт», — любезно ответил эльф. «И куда он ведет? «Коринеем?» «Логично, если подумать. Еще бы понять, что такое эти их коринеи. И далеко еще 150 миль, полагаю». «Зараза ушастая!» — говорит и улыбается, любезненько так, всем видом своим демонстрируя, что премного счастлив ответить на мои вопросы. 150 миль — это много. Подозреваю, это очень много. Подозреваю, это непреодолимо для одной конкретной особы, которая через десяток миль ляжет и тихо доумрёт на обочине, раз уж сразу упокоиться не решилась. И, наверное, мое отчаяние было столь явным, что эльф протянул руку. «Но мы будем рады доставить вас». «В коренее?» — жалобно поинтересовалась я, не представляя, что мне в этих коренеях делать. «Куда скажете? Через 20 миль будет Ормс, маленький городок, но в нем есть почтовик, да и городская управа, в которой вам помогут, если хотите». Я хотела. И пусть вид механического монстра внушал определенные подозрения, но лучше плохо ехать, чем хорошо идти.